Глава 20. В общем, я посчитала, что лучше мне поскорее унести отсюда ноги, что и сделала. Уже через полчаса я открывала дверь папулиной студии, честно сказать, с некоторым волнением. То ли Севины слова поселили в душе смуту, то ли сам факт, что я окажусь одна в огромной темной студии, где уже давно не появлялось ни одной живой души. На пороге я затопталась, вглядываясь в темноту, а потом, чертыхнувшись, закрыла дверь и щелкнула выключателем. Длинный коридор залило тусклым желтым светом, и сразу стало не страшно, а скорее уютно. Над студией в свое время многочисленные друзья постарались. Стены были исписаны разными рисунками, висели картинки, фотографии. Короче, коридор можно было смело назвать музеем современного искусства. Такого настоящего, андерграундного. Может и правда расстараться и организовать? Закрыв дверь, я прошлась по студии, зажигая везде свет, с которым развеялись последние страхи. «Ну, здравствуй, дом», — пробормотала, щелкая кнопкой чайника. Через полчаса я уже сидела в интернете. Было жутко интересно, пытался ли Марат пробиться ко мне, но убирать его из черного списка я не стала. Ничего, пусть помучается. Понятное дело, что при желании меня найдут быстро, но уединение мне сейчас точно не помешает. Итак, что у нас там? Послание от Иоанна. Я открыла текст в интернете, снова перечитала, потом почесала голову, прочитала еще раз. Просветления не наблюдалось. Ладно, попробуем иначе. Что там у нас с головой и стихом? Я стала набирать разные комбинации исходных цифр, сначала в общем пространстве сети, а потом добавив название нашего города. То еще занятие, скажу вам. Смутно верится в то, что я на правильном пути. Однако вскоре мне повезло. В нашем городе обнаружился детский образовательный центр с названием 2.10. Означало это возраст обучаемых там детей. Конечно, притянуто за уши, но это была последняя моя надежда. Порыскав на их сайте и не найдя ничего подходящего, я решила скататься завтра в сам учебный центр. Ну а вдруг мне повезет? С этими мыслями и легла спать. Правда, вскоре стала вертеться в кровати. Было непривычно, неудобно. А еще не хватало Джека, будь он неладен. Вот кто бы мог подумать, что я буду скучать по этому шкодливому псу и маленькой квартире в спальном районе. И тем не менее, это было так. Правда, я скучала еще кое по кому, но в этом предпочла не сознаваться даже самой себе. Наконец, измаявшись, я все-таки уснула, а утром встала, что называется, с петухами. Сказать честно, меня неутомимо тянуло в детский центр, однако сейчас было слишком рано. Приняв душ и выпив кофе, я все-таки не выдержала и отправилась по нужному адресу. Ну, подумаешь, приду к открытию. Ничего страшного. Прибыла я вместе с девушкой, которая, собственно, открывала дверь ключом. Здание учебного центра находилось в обычном жилом доме. Вход был отдельный, с торца. «Вы к нам?» — улыбнулась она вполне приветливо. «Мы еще только открываемся. Подождете немного?» Я радостно закивала. Оказавшись внутри, принялась с интересом оглядываться. Пока девушка переобувалась и открывала двери кабинетов, я смогла спокойно пройтись по доступной территории холла. Он был небольшой, но уютный. Вполне современный центр такой. И тут я остановилась рядом с доской, на которой висели детские фотографии и грамоты. Заинтересовали меня не они, а надпись сверху. Гласила она следующее. Все слушающие его дивились разуму и ответом его. Ну, так-то вроде все логично и к месту, но меня несколько насторожила форма подачи. Ну и то, что фраза представлена была в кавычках. Кинув взгляд на девушку, я быстро забила текст в поисковик и чуть не заплясала от восторга. Фраза была в Евангелии от Луки, глава 2, стих 47. Искомое было найдено, но улизнуть просто так не получилось. Пришлось еще полчаса слушать пространные речи, набрать кучу буклетов, и только после этого меня отпустили. Буклеты я отправила в ближайшую урну, а сама разместилась во дворе. Что ж, если я права и Савельев кодировал цифры таким образом, то может удастся найти разгадку этого шифра? А что будет в конце? Неужели камни? А что? Если верить Севе, Витя опасался за свою жизнь, вот и припрятал их. На этот раз я стала набирать комбинацию цифр сразу с названием нашего города. Повезло мне быстро. Частная клиника с названием 24/7. Сайт всплыл одним из первых со значком рекламы. Туда даже ехать никуда не пришлось, ибо только загрузив страницу, я увидела не что иное, как стих из Евангелия. «Ну и шикарно», — пробормотала, читая его. Под цитатой стояло указание, откуда именно взято высказывание. В общем, ничего удивительного, что весь день я потратила на эти цифры. Кое-где удавалось обойтись одним интернетом, в другие места наведаться лично. Что меня неизменно удивляло, так это то, что Витя так ловко умудрился зашифровать послания и цифры. А еще что отрывки из Евангелия, оказывается, пользуются популярностью. Не скажу, что везде они казались уместными, однако имели место быть, что только утверждало меня в мысли, что я на верном пути. Домой я входила поздно вечером, усталая до нельзя. Единственный тревожащий меня вопрос заключался в том, а насколько, собственно, далеко забрела фантазия Савельева и как долго мне придется бродить по городу и бороздить интернет. Но оказалось, что финал был близко. Выпив чаю, я продолжила свои изыскания. Еще 3 места подряд удалось найти в сети, а потом, собственно, мне выпала следующая комбинация. 6.66. Ну, даже без каких-то домыслов можно испугаться. Число зверя, дьявольские цифры, все дела. Но у меня ассоциация была совершенно четкая. В нашем городе имелось так называемое «кладбище домашних животных». Кто придумал сотворить такое, особенно после книги Стивена Кинга, вопрос. Но оно имело место быть. Я узнала о нем совершенно случайно, когда мы с Кэт хоронили ее хомяка. Я бы, конечно, предпочла закопать коробку за гаражами, но у Кэт были свои взгляды на это дело, и я поперлась вместе с ней в это место. Не скажу, что оно привело меня в ужас или восторг. Это был небольшой огороженный участок земли, который прилегал к улице Садовой. Огорожен был простым сетчатым забором, а на входе висела табличка. Кладбище домашних животных, улица Садовая, участок 666. Этот факт запал мне в душу, но Кэт юмора не оценила, скорбела по хомяку. В общем, после торжественного захоронения пару лет назад я там ни разу не была. Но сейчас почему-то подумала в первую очередь именно об этом месте. «Кладбище? Серьезно?» — пробормотала вслух. «И как он это видел, интересно?» Сайта у ребят не оказалось, но была группа в интернете. Ничего полезного я из нее не узнала. Во-первых, никаких цитат из Евангелия, во-вторых, информация вообще какая-то смутная. Начинание сие добровольное, но спросом, как я поняла, не сильно пользуется. Только дурики вроде Кэт на такое и способны. Остальным все же, как и мне, ближе коробки и земелька за гаражами. Так как было уже поздно, я решила лечь спать, а завтра на свежую голову сгонять в это странное местечко и осмотреться. Что-то же Савельев имел в виду, оставляя подобные координаты. Однако следует признать, фантазия у парня та еще. Спала я снова плохо, забылась сном уже далеко за полночь, а проснулась от звонка телефона. «Ну кто еще с утра пораньше?» пробормотала, шаря рукой под подушкой. Глаза открывать не хотелось, и я сдуру ответила, не глядя, и только потом подумала, мало ли кто это может быть. Но оказалось Кэт. Впрочем, это тоже удивительно, я уже и не чаяла. «И как это понимать?» — поинтересовалась она сходу. «Что именно?» — зевнула я, потягиваясь. «Я приезжаю домой, а на моем диване спит не подруга, а полуголый мужик в обнимку с псом». Не удержавшись, я прыснула от представившейся картины. И только потом очухалась. «Ты вернулась?» «Ага. Сначала решила, у меня галлюцинация. Потом подумала, может, это мне судьба послала мужчину, чтобы расставание с испанцем преодолеть». «И к какому решению пришла?» «Пока ни к какому. Закрылась на всякий случай в ванной и тебе звоню. Вдруг он извращенец, который забирается в чужие квартиры, чтобы спать в обнимку с собаками». Тут я не удержалась и рассмеялась в голос. Вот за что люблю Кэт, так это за неизменное чувство юмора. «Так он проснулся?» «А то, в кухне вон гремит чем-то. Ну давай, колись, что за мужик?» Я вздохнула. «Мой», — покаялась-таки. «То есть не совсем мой, но в квартире появился не без моего участия». «Понятно. А ты-то сама где?» Сбежала от него. «Это у вас такие сексуальные игры, или я чего-то не понимаю?» «Не вникай. Главное, ни в коем случае не называй мой адрес. Пусть одевается и дует из твоей квартиры. Раз ты вернулась, за Джека можно не волноваться». «Ну, ясно», — протянула подруга. «Выставить это мы завсегда можем. А пожрать есть что?» «Полный холодильник». «Иди ты». «Ага, этот полуголый наготовил». «Ну, ничего себе. Может, пока не гнать его? С Джеком сидит, жрать готовит». «Кэт!» — возвысила я голос на всякий случай. «Ладно, ладно, я поняла, он твой, хотя и не твой. Выставлю за порог и слова не скажу, но с тебя подробности». «Ага, как-нибудь», — отозвалась я неопределенно, и мы распрощались. Что ж, Марат в любом случае быстро поймет, что я не хозяйка квартиры и собаки, и даже если не выбьет адрес из Кэт, узнать его проблем не будет. Я пила чай, думая о том, что являться на кладбище в 8 утра так себе затея. Там вообще закрыто еще. Вот ведь Кэт приперлась с утра пораньше, а мне теперь страдай. Немного подумав, я решила, что сейчас самое время закончить книгу. Сколько там осталось? 10-20 знаков? Добить уже их и расслабиться, хоть ненадолго. В общем, я нашла планшет, загрузив его, открыла документы и стала писать. Через пару часов с книгой было покончено. Поставив финальную точку, я, как обычно, почувствовала одновременно радость и легкую грусть. Да и вообще, все у них там не по-настоящему. И герой подался за героиней, когда в жизни все это бы закончилось куда более прозаично. Разошлись бы, как говорится, как в море корабли, и поминай, как звали. А тут все вышло в лучших традициях романтического флера. Влюбился так, что не смог без нее. Эх, литература. На этой ноте меня застал телефонный звонок. Вздрогнув от неожиданности, я взглянула на экран. Звонил папуля, узнать, как у меня дела. «Нормально», — вздохнула я. «А чего грустишь?» «Книгу закончила». Папа, понимающе поддакнул. «Оно так всегда, словно ребенок. Растишь-растишь, а потом все, надо отпускать». «Как поэтично», — хмыкнула я. «Слушай, дочка, раз уж ты свободна, может, приедешь ко мне? Расслабишься немного, отвлечешься от суеты». «А что, дело хорошее. Только вот мне отвлекаться от суеты как раз не хочется, хочется разобраться в ней. А уж потом, кстати, отправлю книгу в редакцию, будет видно», — ответила расплывчато. «Мы еще немного поболтали. Я чувствовала, папа томится, а вот по какой причине, непонятно». Наконец, не выдержав, решила ему помочь. «Пап, а ты чего звонишь-то?» Вздохнув, он немного помолчал. Чакры настраивал, наверное. «Тут это...» — сказал в итоге. «Мама твоя объявилась». От неожиданности я икнула, даже не пытаясь прикинуть, а сколько лет, собственно, я ее не видела. «Что значит объявилась?» — спросила подозрительно. «Вернуться хочет?» «Куда?» «Ну, к тебе». «Скажешь тоже». «Нет, влюбилась она, замуж собралась». Я даже присвистнула, вот у кого жизнь бьет ключом, а? Не знаю, что там с просветлением, но в остальном, кажется, заладилось. «А ты тут при чем?» Все же задала вопрос. Папуля вздохнул. «Развода просит. Мы же официально до сих пор в браке». «Вот поэтому она не платила алименты все эти годы», съехидничала я, не удержавшись. «И что, ты теперь приедешь, чтобы дать ей развод?» «Придется. Она меня, кстати, на свадьбу пригласила». Тут я даже засмеялась немного нервно так. «Ну, мамуля в своем репертуаре!» «Но дело не столько в этом...» Папа еще немного потомился. «Она о тебе спрашивала. Хочет с тобой отношения наладить?» «Нет, ну это точно просветление». «Каким же образом?» Хмыкнула я. «Просила меня, так сказать, прощупать почву. Ну, чтобы ты на нее зла не держала. Она тебя по-своему любит». «По-моему, она любит только себя». Закатила я глаза, но папуля, опылимув чакры, кажется, задался целью нас помирить. «Не руби, Кира, подумай. Все-таки она твоя мать, а ошибки все совершают». На этой весьма оптимистичной ноте мы распрощались. Вот уж денек полный событий и эмоций. Есть над чем подумать, действительно. Только вот думать не хотелось. Неплохо бы для начала просто переварить полученную информацию. Но мамуля, конечно, умеет удивить. Короче, чтобы не думать об этом, я решила отправиться на кладбище. Ну а что, чем не способ? Лучше думать о загадках Савельева, чем осмыслять появление гулявшей много лет матушки. На самом деле, я ее хорошо помню. Все-таки до совершеннолетия она меня растила и вроде как любила. Вроде как, потому что мне сложно понять, чего тогда бросила в погоне за просветлением. Впрочем, все в нашей семейке хороши, с прибабахом. Если уж совсем честно, то за столько лет обида как-то улеглась, и я привыкла жить сама по себе. Может, поэтому мысли о вновь вспыхнувшем материнском чувстве несколько пугали. Но не стоит делать скоропалительных выводов. В конце концов, матушка натура ветреная, и что ей ударит в голову завтра, сказать сложно. На кладбище было пустынно. Местечко и так приятным не назовешь, а тут еще и нет почти никого. Калитка была открыта и подперта камнем. Заглянув за забор, я не спеша стала прогуливаться по территории. Естественно, никто здесь благоустройством не занимался. Сейчас еще сухо, а вот после дождя дорога наверняка превращается в непроходимую грязь. Хотя, вряд ли сюда кто-то часто ходит. Тем не менее, люди встречались, и даже смотритель за порядком нашелся, который в итоге поинтересовался, может ли помочь мне чем-то. Но на тот момент, к счастью, я уже и сама нашла все, что нужно. Сначала я даже расстроилась. Бродила среди этих холмиков, не представляя, как можно найти какую-то зацепку здесь. Но в конце концов, на стыке углов забора увидела доску с табличкой. На ней было написано. 666. Похоронил Виктор Сав. Нет, конечно, я допустила мысль, что это совпадение, но внутри все же была уверена. Это оно. Даже руки задрожали от нахлынувшего адреналина. Неужели здесь лежат те самые камни, что все ищут? Вот это будет находка. Я наконец докажу всем, что тоже не лыком шито. А то используют втихую, да еще простушкой считают. Хм. Тут я попридержала лошадей, потому что прежде чем радоваться, стоило бы, собственно, до самих камней добраться. А вот как это сделать? Не копать же средь бела дня. А что, ночью сюда возвращаться? Я даже поюжилась от такой перспективы, но другого выхода не видела. Прошлась по территории, присматриваясь к забору, и пытаясь понять, как сюда лучше попасть в нерабочее время. Тут меня и настиг этот смотритель. В общем, пришлось спешно ретироваться. Кладбище работало до 20:00, но в сумерках меня могут и заметить. С другой стороны, здесь тупик и улица глухая. А после 20:00 вряд ли встретишь кого живого. Ну, а мертвых я не боюсь, тем более хомяков. Не боюсь ведь? Хомяков точно нет, а призрака погибшего в бою добермана? Я тряхнула головой. Ну о чем я только думаю? В общем, решено было вернуться сюда после закрытия, 9:00. Чтобы раскопать захоронение, нужна была лопата, коей у нас в семье не имелось, ибо все личности творческие и высокохудожественные, махать лопатой не умеем. Чёртова интеллигенция. Лопату я прикупила маленькую, складную, но вроде бы качественную. Надеюсь, Витя закапывал свои сокровища не на 3 метра вниз, иначе мне придется несладко. Еще запаслась фонариком на резинке, чтобы можно было нацепить его на голову. Выйдя из магазина, позвонила Кэт. Подруга ответила сразу. «Как дела?» — поинтересовалась я. «Твой уехал. Терзал меня вопросами. Кое-что все же пришлось рассказать, но твое место жительства не выдало, если тебя это тревожит». Я не стала говорить, что с его возможностями узнать это расплюнуть. «А ты чем занимаешься?» Спросила вроде обычным голосом, но Кэт сразу насторожилась. «В ванной отмокаю. Соскучилась по российскому водопроводу. А что?» «Ничего. Какие планы на вечер?» «Не знаю, а что?» Подозрение в голосе стало больше. «Ну что за мнительность? Не могу я просто хотеть повидаться с подругой?» «Это я ей сообщила». «Можешь, конечно», — настороженно ответила Кэт. «Приезжай в гости». «Лучше давай погуляем. Пройдемся по городу, подышишь российским воздухом. По нему ты не соскучилась?» В общем, я изо всех сил делала вид, что не преследую никаких корыстных целей, и Кэт сдалась. Мы договорились встретиться в 8:00 возле фонтана на Молодежной улице. Вроде бы и невинно, это излюбленное место сбора местных. А с другой стороны, до Садовой улицы и кладбища, пешком минут 20.